Детства быстро пролетели, даль умчалась юности пора. Из родной, уютной колыбели мы выходим в жизни океан. Папы, мамы наши дорогие, никогда, никогда нам жизни не забыть. Все уроки и слова благие учили нас, как свято жить. Не забыть нам все благословения, пережитых в гнездышке родном. Нас куда, брату, любовь, терпение, вашу жизнь в единстве со Христом. Наши дорогие, никогда, никогда нам жизни не забыть. Все уроки и слова благие вы учили нас, как свято жить. Стоит пройти, выучили доверять лишь Богу, только Он поможет нам пути. Папы, мамы наши дорогие, никогда, никогда нам жизнь. Учили нас, как свято жить. Папы, мамы наши дорогие, никогда, никогда нам жизни не забыть. Ваши лица, милые, родные, пусть великий Бог, наш всесильный, самобильно вас благословит.